Кто ты? Такидзира Решетников. Том 2. Глава 1. Твои элементы искусственного интеллекта, голая электроника, железо. Стажер начал совсем не с того, с чего ожидалось. Хотя ты от них прям в восторге, я своими глазами видел, как ты с обожанием это все устанавливала. Да, железо. Как и во всем мире. Перебила Ута. Рожай продолжение. Решетников переставил двумя пальцами ее ногу за щиколотку вниз. Смотри. Дальше пошел на удивление системный и недилетантский взгляд на кое-какие технические аспекты. Такие эвристические блоки, алгоритмизация самообучения, проносы в прогнозировании, запросы, фильтрация контента под знаком вопроса, фильтрация подозрительного контента. В общем, следующим шагом в отрасли будет ввод органических элементов архитектуры. Заключил собеседник через несколько минут непрерывного текста. Каким образом это связано с моим вопросом? Почему твоя скорость виртуального конфигурирования выше моей в 4 с лишним раза? Вообще-то, Ута была согласна с высказанной концепцией. На уровне неокру крупных игроков типа Мацуситы, Митсубиси, Тошибы, Якогамы этот путь упоминался в числе 5 вариантов следующего десятилетия. Другое дело, откуда об этом знать нынешнему собеседнику? Сама Уяки-младшая была в теме в том числе потому, что имела с департаменте отдел, занимавшийся исключительно добычей информации. Результаты работы этого подразделения докладывались лично ей и больше никому. Плюс, с высоты уровня семьи, она имела доступ в очень закрытый реестр межотраслевого промышленного шпионажа, эдакий между собойчик Якогамы и пары игроков пониже лигой. Известные лабораторные опыты описанного Решетниковым пути не исключают, но эта информация никак не на уровне стажера логистики и не на уровне директора департамента. Положа руку на сердце, даже департамента со специализацией IT, если только этот департамент не в корпорации из большой десятки. Что же ты скрываешь, Хафусан? Ссылки на армию, как ты это любишь делать, в данном случае точно не сработают. Ты же только что говорила, в 3 раза, логист мгновенно вцепился в последнее слово. Я тебя обманула, в 4 с лишним. Отвечай на вопрос. Я ж уже ответил, недоумение собеседника выглядело ненаигранным. Производительность твоего оборудования можно повышать. Для этого между электроникой и человеком требуется прослойка, органический псевдоинтеллект. Решетников, повторяясь, выглядел искренним и озадаченным. Следующий шаг в индустрии такой. Человек ставит задачу органическому блоку, который на биотехнологиях, а уже эта органика оптимизирует запросы и напрямую рулит электроникой. Так сказать, двухкомпонентный процесс. Почему твоя скорость выше моей? Ута удержалась от демонстрации видимых эмоций. Настолько, он реально тупит, или это я туплю? Уяки-младшая вернула ногу на стул стажера. Или он объясняет, а я не понимаю. Теоретически, органическую прослойку будущего фрагментарно можно заменять личными навыками. Стажер смотрел сквозь Уту расфокусированным, но да нельзя серьезным взглядом. Да, они геморройно нарабатываются, но все-таки нарабатываются. Метис коснулся пальцем виска. Если поставить такую задачу, я себе поставил в свое время. Решетников вынырнул из каких-то облаков и навел резкость на переносицу айтишницы. Можешь включить это свое приложение на достоверность, повторю для твоего спокойствия. Я его не выключала, больше тебя не задерживаю. Ута вернулась на рабочее место и развернулась в кресле к окну. За спиной хлопнула прикрытая снаружи дверь. Он не соврал, однако услышанное требовало обдумывания. Что-то срочное. Ханака ответила на вызов лишь потому, что звонила Ута. Делаю новое юридическое лицо, сейчас несколько занято, она повела камерой, показывая коллеге офис сингапурского регистратора. Срочное. Айтишница вывалила на финансистку полутораминутный пассаж, касающийся ее подозрений в адрес Решетникова. Таким образом, в снабженческой логистике он скорее всего не приживется. От меня что надо? Хайси-младшая была до мозга костей материалисткой и предпочитала иметь дело с осязаемыми и исчисляемыми категориями. Не знаю, как отнестись и как поступить, честно ответила Уяки. Я, конечно, понимаю, что он не промышленный шпион, но не шпион. Ханака не стала вдаваться в детали насчет фигуральных гениталий Хафу, которые тот ей сам предоставил для зажимания в дверь по ее собственному усмотрению. Сингапурская фирма, контроль ею денежных потоков, его полная от нее зависимость во взаимоотношениях с фискалами обеих стран, которые шутить не любит. Плюс работающие соглашения между Японией и Сингапуром об экстрадиции. Он сказал, что ты попросила его сделать собственное юридическое лицо здесь. Это так? Подруга требовательно ожидала, да, и он себя полностью отдал в мои руки этим шагом. Каким образом? В фискальном законодательстве айтишница предсказуемо не ориентировалась. 21-я национальная налоговая форма технологического сектора, бросила Хайси, подается ежемесячно. Надеюсь, ты не попросишь сейчас углубиться в детали. Попрошу. Ауяки даже не моргала. Подождешь до завтра, с обманчивой готовностью уточнила финансистка. Вернусь, сразу начнем. Что начнем, ты не можешь ответить. Ответ на твой вопрос занимает около 2 недель, пояснила Ханака. Это, дальше она сказала название учебного курса для бухгалтеров. Чтоб ты поняла его полностью, перед ним следует пройти, и еще одного. Этот, в свою очередь, учит уже 10 дней. Черт, как-то это сложно для простого пункта. 21-я национальная налоговая форма, пожала плечами Хайси-младшая. Для коротких ответов, в поисковик. Мир развивается, все становится сложнее, налоговое законодательство тоже. Уэки глядела в глаза, как удав, и не моргала. Профессиональное понимание требует времени. Я же не прошу тебя объяснить, как работает эта электронная фигня, которую вы ночью монтировали, терпеливо намекнула финансистка. Ладно, спрошу иначе. Решетников у нас точно под контролем, повторяешься. Я уже ответила. Как ноготь большого пальца правой ноги, отчеканила Ханака, обутой в туфлю от Кинзо новой коллекции, без деталей. А если все-таки с деталями, если нужны подробности, дождись завтрашнего дня. Все равно месяц объяснять, лишние сутки погоды не сделают. Или для скорости, в сеть. Финансистка отключилась. Разговор с Хайси-младшей хотя и успокоил, но не закрыл все актуальные вопросы. Ута поднялась из-за стола и несколько минут ходила по кабинету, затем остановилась возле панорамного окна. До чего все-таки успокаивает, смотреть на город так. Решетников, сам того не зная, последним заявлением влез в область, которую семья Уэки старательно охраняла от всех, включая родственников. Следующий этап технической революции на пороге, и он действительно может быть таким, как сказал стажер. Да, закрытые разработчики мировых лидеров все больше склоняются к биотехнологиям. К сожалению, открытие производств будущего поколения в рамках сегодняшней Якогамы невозможно. Ни те расклады в совете директоров, ни те отношения между акционерами. Семья Уэки рассматривала крайне непопулярный в широких кругах, но такой соблазнительный вариант. Создать новый бизнес, возможно, для этого даже частично выйти из этой корпорации, а возможно, что и не частично, чтоб будущее дело сделать своим и только своим, не с кем-то в группе. На каком-то этапе, возможно, станет логичным привлечение финансистов Хайси как подрядчиков, но то никак не сегодняшнего дня вопрос. На сейчас стратегией фамилии Уэки была всеобъемлющая тайна. Насколько Ута знала, отец заключил неафишируемые договоренности кое с кем из Мацусита Корп, и там талантливые инженеры большую часть времени тратили на подковерные интриги. Большой бизнес, что поделать. Сегодня Альянс здесь, а вечером ты обсуждаешь возможное корпоративное объединение совсем в другом месте. Решетников ее напугал не какими-то рациональными моментами, на которые так падка Хайси Ханака. Сам факт человека, ориентирующегося на ее уровне, но находящегося внизу намного иерархии и скрывающего источники своей компетенции, это по-любому угроза. Терпеть нельзя. Амбициозные планы фамилии Уэки после 4 поколений работы локтями в среде аристократии должны быть над любыми сомнениями, даже пунктирными. Семья заслужила, чтобы выстраданное и угаданное ею будущее направление принадлежало лишь одной фамилии. Да, в таких условиях чужая компетентность, по-любому угроза. Пробормотала директор IT. Возможно, ее выводы были спорными и нелогичными, где-то истеричными, но математику-то всегда исполняла задуманное немедленно. Она вернулась за стол и первым делом отозвала свою подпись под номинацией Решетникова на сотрудника года, Ханаке объяснить намеками, та поймет. Затем айтишница задумалась. Сносить некоторые интересные видеофайлы с Решетниковым в главной роли с корпоративных серверов или не надо? При желании, сейчас она могла дотянуться даже до хранилищ безопасности. Тогда информация удалилась бы наглухо. Если таки Дзира в итоге вышибут на улицу, против чего он и сам не возражает, лично ей станет спокойнее. Метис сосредоточится на чем-то ином, а здесь мелькать перестанет. -1 из здания. Возможно, будущее семьи Уэки стоит подобной жертвы. Стажеру на жизнь, если понадобится, она сама насыпет. Не даст ни с голоду умереть, не по миру пойти. Уж Хафу она прокормит. Еще через пару минут Ута отправила Решетникову уведомление об отзыве своего участия в вечерней тренировке по плаванию. На какое-то время лучше дистанцироваться, авось, скребущая сейчас душу совесть уймется и будет мучить меньше. Глава 2. Что это с тобой? При виде ну очень хмурого Решетникова Хину удивилась и отвлеклась. Пальцы сорвались с дурацкой застежки. Верх бикини, который она старательно поправляла весь день, предсказуемо улетел куда не надо. Сперва, к самому горлу, полностью открывая содержимое, затем и вовсе свалился на пол. Хорошо, людей в бассейне почти нет, а те, что есть, веселятся за спиной у второго бассейна, подумала она. Конфуз смешной, но где-то мог стать и неприятным. Камеры видеонаблюдения за поверхностью воды не в счет. На них даже лиц не разобрать, не то что нюансов помельче. Решетников на автомате мазнул глазами по открывшейся детали женского портрета, просветлел, вспыхнул энтузиазмом, а потом так же резко потух, словно вернулся к предыдущим мыслям. Еще 5 минут назад ты был весь из себя жизнерадостный и позитивный. Хину перегнулась вниз, подобрала подлую деталь гардероба и принялась застегиваться по второму кругу. Даже стесняюсь спрашивать, что у тебя в IT произошло. Можно, рядом расположусь? Не обращая внимания на интересный ракурс между подбородком и животом пловчихи, долбанный верх от бикини никак не желал сдаваться и сопротивлялся изо всех сил. Стажер вытянул палец в направлении соседнего лежака. Падай. Ответа насчет IT не будет, светловолосый промолчал. Хьюга-младшая победила бунтующий фрагмент одежды, заправила в него содержимое и подхватила с пола гидрозащищенный планшет. Не стесняясь соседа, она вывела на экран директорскую версию личного дела Решетникова, расширенный профайл с деталями и нюансами. В следующую секунду Хину удивленно констатировала. «Да ты, оказывается, не дебошир, а наоборот тихушник Решетников-сан. Собрался с нашим Намура конкурировать за министерский приз, а соратники тебя технично подставили и оставили нам на съедение». Из прогрузившихся обновлений острыми иглами растопырились весьма интересные нюансы, свежие и красноречивые. «Ты полон сюрпризов, коллега», хозяйка бассейна с интересом проследила за чужой рукой, которая положила на подставку между шезлонгами смартфон. «Я гляну, можно, у тебя на виду», ухмыльнулась она, подхватывая аппарат логиста. «Хочу убедиться в личной проницательности». Хафу угрюмо покосился на свой гаджет в чужих руках, однако ничего не сказал. Аппарат оказался заблокирован биометрией. Хину, недолго думая, перегнулась и цапнула стажера за руку. Решетников не левша, вольным дышит под правую, значит, нужная рука скорее всего тоже правая. Начнем с указательного. Долбанный вверх нового бикини опять не выдержал нагрузки и показал строптивый характер. Хину выругалась, завершая разблокировку. Нужный палец получилось угадать с первого раза. Решетников не сопротивлялся, лишь переводил хмурый взгляд с женского декольте на собственный телефон. Пловчиха воровато оглянулась, прикрылась полотенцем и пояснила. «Оденусь перед плаванием. Новая вещь, 6-й раз слетает. Последний килограмм веса, похоже, был лишним. 2-й час людей веселю. Кое-кто с детьми даже во 2-й бассейн вон перебрался, тычок за спину. Последний килограмм очень гармоничен и аппетитен», машинально не согласился Решетников. «Он образовался там, где не то, что тебя не портит, а вообще одни восклицательные знаки». «Ну ладно», покладисто согласилась Хину. «Хоть что-то приятное после расстройства, которое испытываешь, когда взвесишься. Не прибедняйся». О, что и требовалось доказать, Хьюга резко закруглила неинтересную тему собственных сисек и вывела на чужой экран последнее уведомление. «Тебя действительно швырнула Уэки-сан. Причина угрюмости стажера». Пока он топал к ней на модерацию, в его корпоративный мессенджер пришел отзыв директорской подписи под его номинацией на сотрудника года. Одной из двух подписей. «Держи», Хину протянула гаджет владельцу, но тот не шелохнулся. Она положила телефон обратно на тумбочку. «Как ты его высушить успел после нырка в костюме?» Подержал под струей горячего воздуха в комнате для зонтов, он через несколько минут сам включился. «Я так понимаю, модерация в моем исполнении утратила актуальность?» Хину, с одной стороны, почему-то не захотела топтаться по мозолям противника. С другой же, все рабочие дела нужно доводить до конца, особенно с враждебной стороной. «Видимо, да», Решетников покосился на гаджет. «Не знаю, пожалуй, высоты лба проанализировать не хватает, а тебе деталей рассказать не могу. Наверное, теперь моя очередь говорить, не прибедняйся. Всем бы такую высоту лба, просто здесь не в твоем уме дело. А в чем, если я попадаю в такое хрестоматийно-сакраментальное положение, в настройках личности? Топ-менеджер равнодушно пожала плечами. Ты подчеркнуто корректен, аккуратен и безукоризненно честен во всех своих проявлениях. Подсознательно ожидаешь подобного и от тех, кто назвал себя твоим партнером либо союзником. К сожалению, в корпоративных играх ближайшие друзья бьют в спину гораздо чаще, чем открытые недруги. У тебя просто мало опыта по теме. Предают только свои. Хафу ровно глядел на город. Хорошая фраза. Да, чужой тебе ничем не обязан. Оттого и о предательстве с его стороны речь не идет. Следующего вопроса она не собиралась озвучивать, однако почему-то спросила. Переживаешь? Видно же по лицу. Он поднял и опустил левую бровь. Скоро пройдет. Ты сильная личность. Справишься. Наверное. Но все равно неприятно. Такое случается. Решетников-сан, погнали полторашку на перегонки. Пхину убрала полотенце и принялась решительно натягивать злополучную деталь купальника. Буду плыть в полную силу. Для тебя даже включу оба хронометража на дне. Будешь тянуться каждый круг, придешь в себя буквально на третьей сотне. Давай, а поругаемся по-взрослому с вражеских позиций уже после. Можно, наверное. Метис нехотя вынырнул из размышления и рассеянно оглянулся по сторонам. Вообще-то, плавать не собирался, но, ты все равно переодет. Значит, плыть можешь. Застежка наконец-то зафиксировалась, кажется. Черт, пошевелиться боюсь, чтоб опять в стороны не разлетелось. Все, пошли. Хьюга поднялась из шезлонга и шагнула на бортик. А то ты такой кислый и противный, что тебя даже добивать рука не поднимается. На какую тему добивать? Вяло поинтересовался Решетников, подхватывая с тумбочки ее второй комплект очков для плавания. Ты такую волну внизу поднял и на начальство, и на безопасность, что под тебя сейчас со всех сторон рыть будут. В микроскоп разглядывать твои погрешности, оно карьере не способствует. А одна из твоих точек опоры приказала долго жить. Хину деликатно заменила слово «предательство» на более благозвучное. Как выглядит хронометраж на дне? Хафу добросовестно попытался переключиться с размышлений на предстоящий заплыв. Вместо ответа плавчиха активировала смарт-браслет и пощелкала виртуальным пультом в нужном приложении. По дну третьей дорожки пробежал светодиодный огонек, затем возле обоих бортов, в зоне разворота, зажглись нали. Отсечку на полтинник ставить, или сотнями, уточнила она. Да все равно, без энтузиазма отмахнулся логист. Наверное, полтинниками нерелевантно будет. Мы ж не в эстафете 4 по 100 старт с тумбочки отрабатываем. Или первый грибок до конца проныра. Логично. Ставлю сотни, угу. Слушай, а чего это ты такая добрая? Метис тоскливо покосился в сторону окна. Первый мужик, вопреки устоявшейся практике, не ставший таращиться на мои сиськи, фыркнула мысленно хозяйка бассейна. Когда я наклоняюсь на старте, касаясь пальцами рук пальцев ног, вслух же она ответила. Порядочный и благородный враг ровно на 100% лучше подлого и низкого друга. Хину прижала очки к глазам и зафиксировала. Я думала, ты знаешь, хорошая мысль, возьму на вооружение. Хафу повторил жест с очками для плавания. Спасибо на добром слове. Скомандуешь старт, ни за что благодарить, это не комплимент, а оценка, причем не моя. Командую не я, стартуем по вспышке на дне. Смотри за моей дорожкой, 20 секунд, а кто еще так думает? По-детски заинтересовался стажер. Миёси Маэко, она в людях в принципе не ошибается. Она тоже психолог. Вспыхнул неуместным интересом Хафу чуть больше, чем за полтора десятка секунд до старта. Скорее, специалист высокого уровня с обширной прикладной практикой HR, проворчала плавчиха. Стоимость ошибки на их работе высока, а отрасль такая, что все слабые специалисты сходят с дистанции в самом начале карьеры. Жесткая отраслевая среда, объективные условия бизнеса скорее. Мафия, Решетников резко ожил, от кислой физиономии не осталось и следа. ТС, Хьюга возмущенно повернулась в его сторону. Ты же умный человек, хотя и Хафу. Зачем называть такие вещи своими именами? Сорри, я в расстройстве, не соображаю. Не говори никому, что знаешь. 3, 2, 1, 0. Старт. Уэки Юа, член непубличного совета акционеров Якогамы, просматривал обновившийся с утра документ оборот для верхов и не мог нарадоваться. Ночной апгрейд оборудования работал. На каком-то этапе, глядя исходящие распоряжения дочери, он обнаружил странный финт. Ута сперва выдвинула известного стажера в номинанты кое-какого конкурса, затем отозвала собственное заявление. Странное сочетание непоследовательных шагов выбивалось из обычных рамок, предварительно не обсуждалось с ним, хотя и следовало бы. Репутационные действия простирались за рамки компании, так как конкурс министерский, да и с точки зрения нравственности возникли вопросы. Отец набрал дочь, твое последнее исходящее. Отзыв номинации, та поняла сразу, да, расскажешь, таким образом, я понятия не имею, где он натренировался, но сам факт, почему отозвала подпись, испугалась в первую секунду, на рефлексе махнула клинком, а сейчас уже поздно отыгрывать обратно, в нынешней ситуации это все равно, что приговор на увольнение, на 0,8, точно уточнил Юа, подумав, ты привлекла к конкретному человеку внимание сторонников Намура, представив его выскочкой конкурентом, а сейчас убрала с головы Решетникова зонтик своей защиты. Во-первых, он заключает параллельный контракт с финансами как юридическое лицо. В ответ пришли детали, относящиеся к компетенциям семьи Хайси. Во-вторых, я думал об этом. Если его действительно уберут в итоге, какие-то деньги на жизнь буду давать сама, лично. В масштабах его нынешнего оклада точно не проблема, с голоду умереть не дам. Отец помолчал, затем сменил тон. Ты допустила сразу несколько ошибок, серьезных. Уже поняла, каких, пока не сформулировала. Назовешь, низовой сотрудник рискнул и поставил на карту все, что у него было, старался доказать, что на него можно положиться. За это ты вчера заплатил очень хорошую премию. Негласно, напомнил Юа, о которой не знает никто, лишь три человека во всей компании. Какая разница, деньги-то он получил. Посмотри на ситуацию с позиции завтрашнего дня. Когда-нибудь тебе понадобятся новые соратники, тоже из низов, на какие-нибудь аналогичные задачи. Ой, до дочери начало доходить. Но начиная с сегодня всем будет видно. Уэки привлекают в альянсы. Твое ночное распоряжение о вызове Решетникова на работу используют по полной, затем выбрасывают, как ненужную деталь. Ох, да, внизу небоскреба ты, далеко не фокус внимания. Безжалостно продолжил родитель, у них своя жизнь, свои интересы, свой круг общения и свой ритм. Однако репутация члена совета директоров складывается именно из таких мелочей и имеет всего лишь два агрегатных состояния, два полюса. Каких, можно ли конкретному руководителю доверять свою судьбу или нет, стоит ли на него полагаться или не стоит. Если этот руководитель зовет в альянсы, рисковать ли ради него, или плюнуть и отказаться. Вот я дура, этот Решетников буквально вчера убедительно продемонстрировал тебе, что уборщица и стажер иной раз могут больше, чем директор департамента. Никому в компании до этого не было бы интереса. Отец продолжил тяжелый урок, особенно на первых этажах, ровно до тех пор, пока этот директор сам не показал, что с ним нельзя иметь дел. Юа перевел дух, ты на всю корпорацию дала понять, негласного сотрудничества с тобой лучше не начинать, потому что тебя используют, подставят и бросят. Это лишь один случай, попыталась оспорить Ута, не очень широко известный, о котором завтра забудут и который больше не повторится. Ты не понимаешь, из чего складывается наша репутация в глазах низовых сотрудников. Ладно, я и так сказал больше, чем хотел. Какие-то уроки в жизни, видимо, нужно проходить самостоятельно. Чувствую себя нехорошо, пожаловалась дочь. И до твоего звонка кошки на душе скребли, а сейчас работа вообще из головы вылетела. Возьми себя в руки. Из любых плохих ситуаций нужно делать хорошие выводы. Выдержав паузу, родитель решил, что для урока достаточно. Он решил подсластить пилюлю. Вместе с тем, ты огромный молодец, что вообще вышло на этот момент. Правда, в глазах ребенка зажглись надежда и любопытство. Да, те понятия, которыми он оперирует с твоих слов, мне говорят чуть больше. Я не все тебе рассказывал о наших переговорах с людьми из Мацусита Корп. Решетников может быть полезен. Думаю, что тебе ответить. Уэки-старший помолчал, подбирая формулировку. Ты мыслишь как инженер-эксплуатант. С этой позиции, возможно, твое решение даже является логичным и обоснованным. Да ну так я и есть инженер эксплуатации, вообще-то. Но я лучше тебя знаком с проблемами разработчиков. Как думаешь, какая сейчас, Юа подчеркнул, в Мацусита Корп самая большая проблема с этим новым концептом? Понятия не имею. С моего уровня конкуренцию лабораторных гипотез не отслеживают. Мы изучаем лишь доказанное и поступившие в производство хотя бы в виде опытной партии. Вот, отец сделал еще одну паузу. А я тебе скажу, что главная проблема сегодняшнего этапа – Низкий уровень креативности разработчиков. Решетников рассуждает так, словно не имеет авторитетов. Топ-менеджер Якогамы задумалась вслух. Фонтанирует этими самыми гипотезами, если можно так сказать, без оглядки на что-либо. Отец молча кивнул с каменным лицом. Другое дело, что он из себя ничего не представляет. Дочь с жаром схватилась за соломинку самооправдания. Фонтанировать идеями может кто угодно. Вопрос, что за этим стоит? Ни образования, ни университетского диплома, ни опыта в нашей сфере, ни... Это твой файл? Уэки-старший вывел в диалоговом окне мессенджера пару столбцов. В левом находились результаты конфигурирования в исполнении Решетникова, в правом – Уэки-уты. Да, тебе для анализа мало цифр? Нет, но... Перед принятием решения тебе следовало хотя бы попытаться выяснить источники его необычной компетенции. Я намекала. Он ушел от обсуждения. У тебя в кабинете сидел вызывающий интерес человек, отец начал флегматично перечислять, который уже на деле доказал свою полезность и лояльность. Также, решительность и стойкость в отстаивании твоих интересов, невзирая на последствия для себя лично и без оглядки на собственную выгоду. Чувствую себя сволочью. Вместо того, чтобы получить таки от уже лояльного своего человека важную информацию, представляющую для тебя системный интерес, ты за 3 минуты. Уэки-юа поддернул вверх манжет рубашки и принялся отгибать пальцы от кулака. Показала другим людям, что с тобой нельзя иметь дело. Отдаешь преданных на растерзание. Мизинец. Ухитрилась не выяснить у своего то, что тебе нужно. Безымянный. Оттолкнула самого фигуранта. Средний. Создала такие риски в его лице, что я даже затрудняюсь предсказать возможные варианты. Указательный. О рисках он упомянул зря, но дочь не заметила. Как быть? Молодая директор департамента с грустным видом ждала совета старшего родственника. Тебе уже никак, доброжелательно ответил родитель. Сеанс воспитания окончен, можно сглаживать углы. Дочь, умница, выводы на будущее сделает наверняка правильные. К счастью, мимо меня это все не прошло. Продолжил Уэки-старший, то, что некий стажер оказался в нашей теме умнее, чем должен, я теперь знаю, займусь им сам. Как, на лице Уты на мгновение проступило удивление, есть люди, которые умеют получать ответы на нужные нам вопросы, уклончиво ответил отец, тем более, речь лишь о низовом стажере Метисе, если он ничего в итоге не сказал тебе, можно перейти к кое-каким другим вариантам, без подробностей, стой. «Что ты хочешь делать? Тебе этого знать не нужно», – мягко отказал Юа, разрывая соединение. После разговора с отцом Ута на какое-то время оказалась еще больше выбита из колеи. Она не очень представляла все источники информации в закрытом реестре нескольких фамилий, тот самый промышленный шпионаж, но имела хорошее воображение. Также она изнутри семьи знала о некоторых небесспорных контактах отца, не сильно разборчивых в средствах, не оглядывающихся на закон поминутно, но умеющих добывать нужные данные, инструментарий отгадай с 3 раз. В следующую секунду Ута абсолютно непоследовательно набрала Решетникова. Тот отклонил видеовызов, но принял голосовой. «Слушаю, нам нужно поговорить». Когда требовалось, директор IT умело переступать через многое. «Уэки-сан, я нахожусь не в вашей вертикали подчинения и не имею времени для поддержания этой беседы. Прошу вас соблюдать регламент и обратиться как полагается, сперва». К моему непосредственному начальству. Мне прикажут, буду с вами разговаривать. Хафу говорил спокойно, без вызова в интонациях, однако очень четко проводя границы текстом. На заднем плане звучали звуки, подозрительно похожие на плеск больших количеств воды. «Давай поговорим не так формально», — предложила Ута. «Отвечаю неформально. Непредсказуемость ваших шагов меня очень настораживает. Когда я чувствую, что не могу рассчитывать на локоть товарища рядом, на которого я планировал рассчитывать, то теряю способность к конструктиву. Хорошего дня. Решетников отключился. Да что же такое? И как быть? Неужели это и есть точка? Минут 10 Уэки-младшая из рабочего распорядка безвозвратно потеряла, бесцельно разглядывая близлежащие кварталы с высоты окна своего кабинета. У нее не вышло уверенно представить, что именно в адрес Решетникова будет делать отец. Глава 3. Думал, слетит твой купальник. Сипло выдохнул Решетников, наваливаясь на бортик и сдвигая очки на лоб. На старте, после прыжка с тумбочки, чип нанозамка в воде лучше работает. Ткань, когда мокрая, эластичнее. Вроде и коллекция новая, а настройки так себе. В несколько присестов ответила Хину, повисая на дорожке и восстанавливая дыхание. Видимо, рано пустили в производство, надо было еще шлифовать. Нано-замок, глаза Хафу широко раскрылись. С чипом на простом купальнике. Ну да, удивилась плавчиха в ответ. Ткань тоже адаптивная. Пока мокрая, нормально, как подсыхает, ты видел. Она покосилась вниз, на зону декольте. Век живи, век учись, Хафу потер затылок. Кто б мог подумать, купальник, кстати, совсем непростой. Хьюгу-младшую на ровном месте настиг дух детского противоречия, когда хочется доказать не пойми кому не пойми что. Она перечислила бренд, коллекцию, стоимость. Зачем-то добавила, что таких комплектов закупила по числу дней и недели, цвета разные. Глаза собеседника уважительно раскрылись на этапе цены, а после количества и вовсе вытеснили брови на затылок. Хинус похватилась, не собиралась выстегиваться, к слову пришлось. «Расслабься, а то у тебя такая физиономия». «Да я без негатива», — отмахнулся Метис. «Скажем, впечатлен размахом, красиво жить не запретишь. Ты хорошо плыл», — она сменила тему, не ожидала. «Надо откупаться», — Решетников выпустил сквозь плотно сжатые губы струйку воды в бортик. «Перерыв в тренировках», — поняла плавчиха. «За мной тянулся на морально-волевых, угу. Ты откупываться не будешь?» «Нет, я же каждый день здесь». Хину подтянулась, сделала выход на руки и через секунду стояла на бортике. Логист принялся рыскать взглядом по сторонам. «На!» Хьюга поняла с полуслова, взяла из стойки двойную тренировочную доску и бросила на четвертую дорожку. «Спасибо!» По благодарной физиономии Решетникова было видно, что он именно ее и хотел, а вылезать из бассейна напротив не собирался. Одинарная его габаритов не выдержит, вместо глиссирования уйдет на проныр во время доброй половины упражнений. Соответственно, тренировка вместо удовольствия превратится в ненужное превозмогание. Вернувшись в шезлонг, плавчиха затеяла листать хронометраж совместного заплыва, сравнивая результаты на каждой сотне. На тумбочке зазвонил чужой телефон. Хину подняла глаза. Решетников бултыхался у противоположного бортика и к аппарату не успевал физически. Орать в такой ситуации тоже бестолку, он же не взлетит. «Пожалуй, есть смысл отреагировать», — хмыкнула Хьюга и взяла чужой гаджет. По счастью, входящие можно было принимать и без биометрии владельца обязывала личность звонящего. «Слушаю вас, Абысан», — заместитель директора логистики подвис от женского голоса. Впрочем, он тут же с замешательством справился. «Извините, мне нужен Решетников Такидзира». «А вы?» — это Хьюга Хину говорит. «Абысан, телефон вашего сотрудника сейчас у меня, он сам сможет быть на связи секунд через», — плавчиха прикинула, 95. «Пока до того бортика, пока обратно. Вы подождете, или сказать, чтоб перезвонил», — вежливо уточнила она. «Если срочно, могу попытаться ускорить. Интересно, что Абы сейчас подумает, что кое-кто пошел в туалет, а я караулю его с телефоном под дверью». «Срочности нет». Начальник Решетникова сориентировался молниеносно. «Хьюго-сан, пожалуйста, передайте ему, чтобы он связался со мной, как освободиться. Он же у вас наверняка чем-то полезным занят». «Да, полезным. Однако если момент по работе важен», — она дала понять, что варианты возможны, — «не настолько». Отсутствием дальнейших вопросов Абы намекнул, что считает происходящее частью корпоративных игр, в которые не собирается вмешиваться, терпеливо наблюдая со стороны. «А если вдруг Решетников-сан не освободится через четверть часа?» — педантично уточнила плавчиха. «Или через полчаса. Надеюсь, никакие интересные варианты в чужую голову не взбредут», — подумала она, из разряда бурных фантазий на очень занимательную тему. «Да нет, не нужно ничего ускорять», — задумался Абы вслух. «Непосредственного руководителя у него сегодня все равно не будет, а первый день на новом месте – адаптация. Если Решетников-сан у вас по делу, пусть лучше приносит пользу на верхних этажах, внизу им все равно некому заниматься». Голос второго логиста компании повеселел, он любил делать ставки на всех лошадей сразу. «Благодарю», — Хину церемонно качнула головой, хотя собеседник не мог ее видеть. «Тогда ваш человек, возможно, у меня задержится. Хорошего дня». «Классно». Заняв соседний шезлонг, Хафу блаженно щурился в горизонт сквозь панорамное стекло, заменявшее стену. «Старт, почти идеально. Первый грибок после входа в воду, как ты говоришь, одни восклицательные знаки. Не потерял и десятой секунды». Без прелюдии она приступила к анализу. «Не забыл еще, значит», — сосед довольно прикрыл глаза. «Я старался. Пронер после старта, максимум. Разрешенные метры нырка выбрал точно», — Хьюга обозначила. о правилах дисквалификации на официальных соревнованиях решетников в курсе на рефлексе, и борьбу за каждую секунду на полторашке он в свое время где-то тоже отрабатывал профессионально. Метис почуял неладное и слегка озадачился, поворачиваясь к ней. Сальто, кувырок на развороте, продолжила Хину, от 0,8 до 0,9. Это хорошо или плохо? Мозги собеседника свернули не в ту сторону. С твоей точки зрения, самый обычный уровень, пожала плечами Хьюга, в сборной, префектуры или национальной, из озадаченного решетников превратился в настороженного, сотни, очень кучно, уложился в режиме 1.15, 1.10, было бы лучше, если б ты не пытался не отставать от меня на первой пятисотке, я тебе специально сбивала дыхание, Хину помолчала, но ты все равно не отстал, лишь результат показал чуть хуже, чем мог бы, если бы был в своем ритме. «К чему клонишь?» – мрачно поинтересовался стажер. «Какой вывод? За такими навыками, точнее, результатами стоит школа. Системная академическая школа уровня сборной префектуры и выше. Что здесь непонятного? Мало ли, может я спорт люблю?» – вяло огрызнулся логист. «Я же не спорю», – покладисто согласилась, стаскивая шапочку, плавчиха. «Святое дело!» Какое-то время они помолчали, глядя на город. «Просто тебя ни в одной сборной не было». Ни в одной префектуре, ни в одной профессиональной клубной команде тоже. Она, не глядя, протянула в бок планшет с выведенной на экран информацией. Ну или ты геройствовал под чужой фамилией, а Решетниковым стал уже на более зрелом этапе. Хотя остается физиономия плюс в твоем личном деле нет справки о смене фамилии. Хафу, не глядя в экран, положил планшет на пол. А вдруг я самородок? Есть же бесконечно талантливые личности. Я из глуши на побережье. Рыбачья деревня, океан под боком, вдруг я от нечего делать годами смотрел чемпионаты и напрягался сам, наедине с природой, кувырок с толчком от бортика на развороте, 0,9 максимум, напомнила она, не подскажешь, в какой префектуре у нас в океане стенки для толчков поставили, мдуш, причем парные, чтобы отталкиваться туда-сюда, тогда какой-нибудь другой вид врожденной гениальности, Хафу не сдавался. Плавание, ни боксы, ни карате, решетников сан, голый моральный дух не поможет. Работает лишь техника. Если человек в состоянии плыть полтора км и близко к 16 минутам, значит, он долго и системно тренировался. И было это не на пляже, не самостоятельно, а под руководством профессионального методиста. Это я тебе как хозяйка олимпийского бассейна говорю, и как бывший член сборной. Хафу удивленно повернулся в ее сторону. Ух ты, ладно, не корчи рожи. Я уже поняла, что ты не настроен на интервью. Упускаешь самый очевидный вариант. Какой? Контракт в армии. Звучит не слишком убедительно. Брось, там могло быть и не такое. Он что-то вспомнил, расслабился, откинулся в шезлонге. За 2 года в кое-каких местах люди показывали результаты похлеще. Причем приходили, твоими словами, никак не на уровне сборной префектуры, изрядно ниже, а демобилизовывались с результатом под стать национальной команде. Такое возможно, после паузы согласилась Хину, и в силах самообороны о видах твоей физической подготовки справки навести, считай, невозможно. Хороший ответ, спорить дальше она не стала потому, что одного такого человека знала лично, до армии, точнее, до флота, тот плавал максимум за старшую школу и так, для здоровья, а на контракте неизвестно, что у него случилось, но вернулся знакомый действительно с результатами хорошего профессионального клуба, который его тут же и выкупил, как пловца, хотя клуб был из-за океана, а сумма достигла 6 нулей в тамошней валюте. Тот парень в свое время привлек ее внимание лишь потому, что плыл последний этап в эстафете за университет другой страны на универсиаде, а сам был японцем. Она поймала его потом на бортике, слово за слово, так и узнала историю. Ладно, проехали. Кстати, пока ты нырял, на твой телефон позвонила бы. Ты был на противоположной стороне, я ответила за тебя. Это к сведению. Плавчиха посмотрела на соседа и добавила. Если необходимо, мои извинения. Решетников с ошарашенным видом схватился за гаджет и принялся наяривать по нему сразу 5 пальцами. Что ты ему сказала? Да расслабься ты. Если за тебя такому приспособленцу, как твой замдиректора департамента, отвечает кто-то типа меня, это автоматическая индульгенция. Тебе до конца дня как минимум. Можешь не благодарить. Но именно сегодня есть определенный негативный опыт. Спасибо и извини, я по инерции. Я не Уэки младшая, твердо сказала Хьюга. Думала, ты это понимаешь. Понимаю. Извини еще раз. Весь день с утра в неожиданностях. Я уже притормаживаю. Следующий пункт. По поводу твоих громких заявлений в секторе моей сестрицы на 24-м будем разбираться. Хафу задумчиво посмотрел на воду. Уже не вижу смысла. От старых заявлений не откажусь. Вопрос принципа. Новых не планирую. Будь что будет. Так и подумала. Кивнула Хину. Отсюда мой тебе совет как коллеге. Конфиденциальный. Гни свою линию по высказанным претензиям. Не сдавайся, не прогибайся. Сам с инициативами больше не лезь. Но если волна подымется, не отступай. ХМ. Объяснить или понятно, так и планировал поступить. Но ты лучше объясни. Он поерзал, устраиваясь поудобнее. Когда еще человек моего уровня может получить совет от небожителя? Еще и из другого лагеря. Объясняю. Подорожник, прорывающийся сквозь асфальт, вызывает гораздо больше уважения, в том числе у врагов, нежели флюгер на вроде. Она осеклась и не стала называть фамилий. Иногда симпатии противоположной стороны могут дать неожиданные результаты. Например, нейтралитет, повела плечом плавчиха. На твоем уровне уже и этого более чем достаточно, чтоб выжить. На должности, имею в виду, после отколотых номеров. Спасибо. Серьезно поблагодарил Решетников. Что-нибудь еще? Не вздумай увольняться сам, всегда успеется. Лучше поищи кого-либо уровня Уэки для второй рекомендации. Она легко выдержала его взгляд и ответила своим таким же. Доведи до конца номинацию на лучшего сотрудника. Здесь не улавливаю перспективы, после паузы признался он. Целеустремленность. Если сможешь в итоге номинироваться, на твоем невеликом уровне это гигантский плюс для репутации. Несгибаемость, редкость. Людей, которые не боятся конфликтов и идут к цели, ценят по-любому. Получается, для меня важнее не выигрыш, уточнил Решетников. А сам факт, иногда участие самоценно и оказывается важнее победы, подтвердила Хину. Твой случай. Ха, знаю одну поговорку, развеселился Решетников на ровном месте. Понял, спасибо еще раз. Бесплатный бонус к совету. Твою кандидатуру, если сумеешь договориться, должен поддержать твой замдиректора департамента. Абы, стажер оторвался от спинки шезлонга. А ему это зачем? Как ни парадоксально, он заинтересованнее прочих. Хьюга широкими мазками обозначила очевидную с ее уровня схему. Наш Намура, кандидат в его кресло. Если будешь номинироваться ты, Абы на все остальное плюнет и тебя поддержит. Каштаны из огня чужими руками, поэтому, можно и так сказать, да, а я ему не конкурент, меня он не будет опасаться по аналогии с Намура, вдохновившись неожиданной перспективой. Стажер вильнул не туда. Нет, Хину скептически фыркнула. Затем все же пояснила, ты без образования, самая нижняя должность из возможных, 5 лет ты на ней без движения, как гвоздями прибитый, упс, угу, в отличие от Намура, тебе до должности замдиректора еще 6 ступенек, скажу деликатно, ближайшие 10 лет ты ему не страшен, а на четверть века горизонты планирования не простираются, понял, или он на пенсию выйдет, или я первый миллиард заработаю, и утрачу интерес к корпоративной карьере. Я бы именно эти варианты не рассматривала как наиболее вероятные, но направление мысли ты уловил. Спасибо еще раз. Почему ты мне помогаешь? Решетников без перехода уставился в глаза с короткой дистанции. Реально не понимаешь? Буду благодарен, если все же озвучишь, аккуратно настоял он. Это же надо так уметь, за деревьями леса не видеть, бросила Хину. Потом все же снизошла. Людей, которые проплывают полторашку из 17 и близко к 16, можно пересчитать на пальцах. ХМ, на пальцах нескольких рук точно можно, поправилась она. Это опуская твой перерыв в тренировках, без него результат был бы даже лучше. Получается, только потому, что я тоже хорошо плаваю. Ты сейчас серьезно? Она уже не сдерживалась. А что еще надо? Что еще для тебя имеет вес в этом мире? Решетников выглядел неподдельно озадаченным. Хину отвернулась и не стала разжевывать дальше. Иногда лучше промолчать, чем объяснять очевидную азбуку. Ты тоже задыхался на задержках дыхания, через судорогу заканчивал марафоны, замерзал на тренировках зимой, когда температура ниже, бился брюхом об воду, отрабатывая старт, захлебывался, отрабатывая сальто, проигрывал эстафету из-за недоплывшего предыдущий этап, терял порвавшиеся очки на входе в воду, но любой ценой доплывал дистанцию вслепую, ломал руки о бортик в не своем старте на спине в чужом бассейне. Она могла бы сказать это все, но не стала. Не чужими людей делает что-то общее. У тех, кто плавает 15 сотен из 17 минут, такое общее есть, Точка. Это же так просто. Даже если команды в свое время были разными, что порядочный враг лучше подлого друга, она вообще упоминала, а повторяться Хьюго-младшая не любила. Пхину какое-то время сидела, отвернувшись от Решетникова, поэтому не видела, что он долгую половину минуты изучал ее затылок задумчивым взглядом. Кабинет Хьюго-Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Хайси-младшая скорее всего с кем-то договорилась. Бросила все, повысила их подручного на сутки до собственного ассистента и улетела в Сингапур. Сингапур? Зачем? Хозяин кабинета удивился. Выясняем. Самое первое, что приходит на ум, условием входящего платежа является та юрисдикция. В каких случаях это имеет смысл? Избежание двойного налогообложения или фискальных штрафов в стране плательщика. Мы работаем, напомнил докладывающий. Скоро будем понимать источник вероятных денег точнее. Что это нам даст? Надавить все равно не сможем. Не так линейно, Хьюго-сан. Наш человек в комиссии по ценным бумагам говорит, если изначальный источник платежа будет находиться в какой-то из этих стран, он нажмет на все рычаги, чтобы признать сделку недействительной. Подчиненный положил на стол листок бумаги. Думаешь, Хайси Ханака, настолько дилетант, и не учла этих рисков? Старик прочел. Профессионализм ни при чем. Молодой покачал головой. Она исходит из того, что все будет в рамках законодательства. А наш человек в комиссии что, может нарушить? Нарушить не может. Но у регулятора всегда есть возможность трактовать закон по-своему. Как у футбольного судьи примерно. Ты хочешь сказать, один конкретный судья в нужный момент сыграет за нас? Мы долго растили этот контакт, никогда не напрягали. Сейчас, первая и последняя просьба, он сам хочет напрячься, чтобы закрыть обязательства перед нами раз и навсегда. Ответ «да». Интересно. Хозяин кабинета встал из кресла и прошелся от окна к мини-газону и обратно. Вернувшись к столу, он подошел вплотную к подчиненному и заглянул в глаза. Какова вероятность, что мы нейтрализуем в итоге пакет Хайси-старшего и станем основными и единственными хозяевами в корпорации? Более 70-х. Тот не отвел взгляда. Хайси Юта не повезло. Он крайне не вовремя собрался на тот свет. Мы своего не упустим. Их команда, не дилетанты. Хьюго-Хироя попробовал собеседника на прочность. Не опасаешься переоценить свои силы? Во-первых, их молодым игрокам не хватает опыта. Я сейчас о Хайси Ханаке. Она просто не ждет, что на уровне государства против них могут сыграть не по правилам. Продолжай. Во-вторых, в их команде больше нет единства. Хотя Хайси Юта еще жив. Они уже начали тянуть одеяло каждый на себя. На стол патриарха лег второй листок. Стажер логистики номинация. Хотят отсечь нашего Намура. Ахаха, ну прямо дети. Так, отзыв подписи. Уэки Утадану. Хьюго-Хирой отлично умел видеть между строк, особенно нюансы вроде этого. Молодой задержал веки опущенными на пару секунд. При этом мы нигде не упоминаем того момента, что с Мацусита Корпу Эки старший в гольф-клубе общался отнюдь не о сортах чая. Содержание того разговора есть, в пересказе, но источник надежный. Что говорят, Уэки Юа ищет варианты для своей семьи в одиночку. С текущими партнерами его позиция не консолидировалась. Команда той стороны распадается, хозяин кабинета вернулся к окну и задумался. Они еще не знают, но похоже, что время двух полюсов Якогамы действительно уходит в прошлое. Неужели у нас на этот раз все получится? Откуда взялись такие условия? Ханака в очередной раз пожалела, что не знает английского. Переводчика из своих ей тут предоставили, но взгляд представителя государственного регистратора говорил, с этим человеком лучше было бы разговаривать без свидетелей. За последний месяц мы ратифицировали 3 новых поправки. Старательно перевел японец из местных. Вот полные тексты документов на государственном сайте. Вот разъяснение парламентской комиссии по ценным бумагам. Вот разъяснение арбитража. Ваш ключевой бенефициар, по доверенности которого вы действуете, должен подтвердить принятие на себя ответственности отдельным документом. Извините, это выходит за рамки общепринятой практики. Ханака отодвинулась от стола вместе со стулом и задумалась. Не уверена, что для нас приемлемо. Вы сейчас спорите не со мной. Переводчик старательно транслировал текст хозяина кабинета. Вы пытаетесь дискутировать с законом моей страны. Парень извинился перед чиновником, потом спросил у соотечественницы в лоб. Что планируете делать? Надо звонить бенефициару, уточнить его позицию. После небольшой паузы ответила финансистка и полезла за смартфоном, вызывать Решетникова. Он должен знать, что его персональные риски изменились в большую сторону. Глава 4. Добрый день. Удобно говорить, набирая Решетникова. Ханаков третий раз за 10 минут пожалела, что не знает английского. Пришла бы без переводчика, не было бы рядом японца из местных, говорящего на обоих языках. Соответственно, можно было бы общаться откровеннее. Ладно, Хафу далеко не идиот. Кое-какие детали позволяют надеяться, что все подстрочники он поймает в лед даже по телефону. Конечно, слава богу, тот был доступен и ответил практически сразу. Что-то случилось. Как сказать, финансистка в течение минуты пересказала фискальные новшества Сингапура. Требуется твое письменное подтверждение принятых обязательств. Это для начала. Я чувствую, что есть подтекст. Кто-то стоит рядом и с вашей стороны не очень удобно разговаривать. Да, по поводу первого. Подаваемая с твоей стороны декларация сюда не должна меняться в течение месяца. Можно глянуть сам документ? Хайси-младшая мысленно хлопнула себя по лбу и распорядилась в сторону переводчика, затем вернулась к разговору. Сейчас тебе сбросит в мессенджер, только текст по-английски. Да какая проблема? Пробормотал Решетников. Лишь бы не на хинди. О, есть. Так, в следующую секунду Метис продемонстрировал, что соображает быстро. Прочел. Опасаться следует лишь того, что над нами, точнее надо мной, гром грянет по независящим от нас причинам. Да, продолжай, сухо предложила она, поскольку не хотела озвучивать внутренние нюансы корпорации здесь. В свете моих сегодняшних приключений, если меня решат уволить с великой должности стажера, с точки зрения сингапурского регулятора это уже может быть воспринято как отклонение от нашей с ним договоренности. Это самый первый вариант докопаться. Могу сказать, наверняка есть и другие. Я впервые столкнулась с подобным. Проблема не в законе, а в том, как его будут трактовать у регулятора. У обоих регуляторов, поправилась Ханака. Продолжай. Теперь Решетников дал понять, что и рядом с ним кто-то есть. Неучтенные риски в схеме. Когда мы с тобой расставались, она пару секунд подержала многозначительную паузу. Наша совместная оценка выглядела иначе. А сейчас выходит, это типичная коррупционная схема, заложенная на уровне законодательства, уверенно перебил Метис. Если у сотрудника государственного органа имеется личная возможность трактовать, налагать ограничения и наказания по своему усмотрению, это однозначно толкуется как зашитая законодателями возможность коррупции. Хайси-младшая ошарашилась. Откуда ты это взял? Самый первый закон антикоррупционного пакета же, встречно удивился Решетников. Базовый. На нем построена вся 137-я поправка к Конституции. После паузы, которая затянулась до неловкости, он предложил дать ссылку. Да. Через минуту Ханака, воспользовавшись онлайн-переводчиком, закусила нижнюю губу. Это же их закон, не наш, у нас даже поправки такой нет. Ну да, Хайси-сан, я предположил, что в первую очередь тебя будет волновать реакция со стороны нашего кредитора. Метис тоже озадачился. Моя логика. Чистых схем не бывает, если такие деньжища дают под честное слово. Какие-то риски так или иначе. Говори дальше, перебивая. Она намекнула, что очень внимательно следит за его выводами и сама до этого не додумалась. Риски сортируем по степени важности. Такое впечатление, Хафу на той стороне даже головой кивнул, как университетский преподаватель. С моей точки зрения, первая опасность в сделке – репутационная, подвести нашего партнера, того человека из-за океана, который рискует своими деньгами, отдавая их тебе без обеспечения. Я ошибся? Нет, прав. Я даже удивлена, как ты смог. Идем дальше. Похвалу топ-менеджера кое-кто пропустил мимо ушей. То, чего боишься ты, по большому счету, форс-мажор. Противодействие на уровне чиновников – с точки зрения твоих заокеанских друзей, имеющие признаки коррупционного и от нас независящие. Дальше она сказала то, чего никогда не спрашивала у нижестоящих. Ты представляешь их ход мышления, знаешь, как они думают. А что, по-английски Решетников говорит, половину времени гости с ним вообще смеялись, значит, и в остальных моментах может ориентироваться. Знаю, уверенно заявил Хафу. Они, когда сталкиваются с коррупцией аборигенов, так они о нас думают, на исполнителей вину не возлагают, искренне понимают и принимают. Опыт, верь мне. Последние слова сняли все ее сомнения, хотя пока и не ясно, откуда у Решетникова опыт такого плана. Спасибо, искренне поблагодарила финансистка. Одну часть ты мне проанализировать помог. Сколько осталось? Две. Первое. В случае срабатывания этого гипотетического риска ты должен будешь давать объяснение перед внешним регулятором, сингапурским, да, и есть соглашение об экстрадиции, напомнила она, то есть если что-то в моей декларации меняется, твой нынешний регистратор берет меня за мягкое место, и направляет запрос нашим, да, и тебя как минимум припровождают сюда для дачи объяснений. Понятно, что это делается через запрос в прокуратуру, которая, в свою очередь, перепоручает полиции, но это Метис и сам сообразит. Неприятный сценарий, понял. Хайси-сан, я не думаю, что мы должны этого бояться. Объясни. Честно говоря, его ответ уже снял с ее плеч целую гору. Однако почему-то хотелось послушать и подтекст. В непродуманность и наивность странного стажера логистики теперь не верилось. Разумеется, его еще ждет очень плотная беседа с Ханакой по возвращении. Надо же для начала выяснить рамки такой необычной компетенции, как и источники, но сейчас пусть скажет хоть что-то. Если деньги не заходят тебе, Хайси Юта теряет свой пакет акций. Правильно, да, долю в компании, положение, далее по списку, тоже теряет, так, как бы не вместе с семьей, примерно, не до уровня вдрызг, но, другого источника денег нет, правильно, да, ну все. О чем спорить, если вариантов все равно нет? Взаимодатель, с работой твое опасение, зла держать не будет. В следующую секунду Решетников словно спохватился. О, ты меня в их группу добавила. Давай, я прямо там в течение 5 минут этот вопрос подниму, честно и откровенно, они мне ответят, пришлю тебе перевод, не надо перевода, у меня рядом есть человек с языком. Пусть просто ответит. Делаю. Решетников отключился и дисциплинированно набрал петицию на 1,5 листа в известном чате с такой скоростью, словно был роботом. Когда еще через пару минут пришел ответ заокеанских партнеров, Ханака кивнула переводчику. Готовьте документы. Решетников понял риски, принял их, а в некоторых вопросах ориентировался вообще лучше нее. Например, что подумают гости из-за океана, она даже на уровне идей не представляла, в отличие от него. Прочее решаемо, тем более что ее фамилия мешком для битья тоже не является. Если противная сторона решится на откровенные подлости, предчувствие почему-то ныло, Хайси найдут, что им ответить. Главное, Такидзира вошел в курс дела и дал согласие. В темную его никто не использует. Хотя интересно, конечно, откуда он знает законодательство страны кредиторов. Причем даже не фискальное, а очень узкий сегмент, антикоррупционный блок, Ханака видела, что от стажера вдогонку их беседы ей пришли еще какие-то сообщения. Поскольку главное было сказано, она подумала, что не страшно, если прочесть и прослушать их позже. Уже покинув офис регистратора, она вспомнила о них и полезла за смартфоном. Через пару минут, перечитав и прослушав на 2 раза, она закаменела лицом и набрала Уэкиуту. Когда разговор с айтишницей завершился, Хайси-младшая признала про себя, что от хорошего настроения не осталось и следа. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Хьюго-сан, как хорошо, что я вас застал. Куда бы я делся в это время? Сварливо отозвался акционер. В периоды неожиданных разовых возможностей, как сейчас, он даже ночевал здесь, благо личный офис был оборудован всем, включая санузлы и место для сна. Они подставились. Молодой сотрудник только что не сиял от удовольствия. Рассказывай. Наш человек в комиссии по ценным бумагам имеет контакты в Сингапуре. Когда стал известен маршрут Хайси Ханаки, мы связались через него. Парень рассказывал 5 минут, с ненужными подробностями, лучась радостью. Хозяин кабинета не перебивал. Исполнитель должен чувствовать свою значимость. Особенно в таких случаях, когда общий результат приблизился благодаря его личным усилиям. Зарегистрировали. Точно неизвестно, но с кем-то Хайси-младшая говорила из офиса по-японски 5 минут, перед тем, как подписать документы. «Я даже догадываюсь, с кем», — кивнул старик. «Вы молодцы», — добавил он. «Что предлагаете?» «Через...» — парень глянул на часы. 10:11 часов мы будем знать точное имя. «Почему думаешь, что это не она сама?» Звонок, докладывающий, говорил уверенно. «До этого момента я сомневался, теперь уверен». Деньги скорее всего стоит ждать на подставное лицо. Когда выясним имя, останется понять, какие проблемы можем ему создать. Подчиненный старательно сдерживал рвущийся наружу восторг. Данные из-за границы пришли рано утром. Хьюго Хироя еще не спал. Кто? В первую секунду он даже не поверил, принимая лист из принтера. Но почему он у них что, не нашлось кого-то посерьезнее? Старик развернулся к окну. Бред, не понимаю логики. Нам же проще, уверенно заявил подчиненный. Уж этому человеку мы очень быстро придумаем, как подпортить декларацию. Я уже придумал, хмыкнул Хьюго-старший. Три варианта навскидку, и это не все. Ладно, теперь спать, мы заслужили. А как же, на свежую голову, отрезал хозяин кабинета. Теперь не к спеху, они у нас в руках, можно не суетиться. Вы меня искали. Постучавшись в стекляшку, дождавшись разрешения, захожу внутрь. Замдиректора департамента указывает на стул напротив. Ты не возражаешь, если мы опустим ненужные вступления и сразу перейдем к делу? Это ваш кабинет, Абысан, что тут еще скажешь? Без свидетелей можно не так официально, Такидзира-кун. Просвети меня, пожалуйста, что происходит? Не вся информация принадлежит мне, сэмпай. Я постараюсь ввести вас в курс по максимуму, но будет гораздо проще, если вы зададите конкретные вопросы. Вопросительно посмотреть в глаза, намекая, что не по всем пунктам можно хотеть пояснений, даже если ты начальник, бывает начальство и повыше, или личные обязательства. Начнем с самого утра. Здесь мне полагалось бы спросить, как тебе на новом рабочем месте, но слухи уже донесли. Он отодвигает от себя пустую пиалу, тем более что я руковожу всем департаментом. Кстати, интересно, почему пиалы? Здесь, в кабинете Хайсиюта, я видел достаточно, чтобы заметить. Чай в стране пьют преимущественно из чашек. Да, они могут быть странной формы и без ручек, но это все равно чашки.